«Заходи, Волан». Едва после доклада секретаря я оказался на пороге кабинета, герцог махнул мне рукой в направлении стульев, стоящих возле его стола. «Давай, присаживайся». Я подошел к столу. «Ваша светлость». Я все-таки счел уместным поприветствовать еще раз, а потому поклонился. Немного замявшись, поскольку не знал титула второго присутствующего в кабинете вместе с герцогом, но решил, что лучше переборщить. «Ваше сиятельство». Я повернулся в его сторону и склонил голову. «Смотри, какой вежливый!» — рассмеялся герцог. «Ладно. Пока ты не сел, нужно вас познакомить. Это да. Признаю, это мое упущение. Виделись вы уже не раз, но все как-то знакомить не к месту было». Он посмотрел на Сирила, потом перевел взгляд на меня. «Сирил, перед тобой Волан де Гриз, барон Вудрон, сын небезызвестного тебе Эрика де Гриза и победитель Роджера Валентайна». Я поклонился. Герцог бросил хитрый взгляд на своего собеседника. «Волан, перед тобой барон Сирил ван Герштов, мой друг, отчаянный рубака и дамский угодник. Ну и в перерывах между этими занятиями мой казначей». Вначале по лицу казначея скользнула тень неудовольствия. Он даже начал хмуриться. Но потом его румяное лицо расплылось в широкой улыбке, и мгновение спустя в кабинете раздался его хохот. «Ну, уел!» — закатываясь, веселился Сирил. «Как есть уел!» Он хохотал так заразительно, что вскоре я поймал себя на том, что широко улыбаюсь ему в ответ. А герцог тогда же тоже похохатывает. Повеяло чем-то родным, семейным. Атмосфера в кабинете как-то сразу из официальной превратилась в домашнюю. На душе потеплело. Когда герцог с казначеем отсмеялись, хозяин кабинета со смешинкой в глазах вдруг сообщил. «Да, кстати, кроме всего прочего, о чем я тебе уже сказал, он еще будет и твоим учителем». Я удивленно возрился на герцога. «Ваша светлость, вы считаете, что меня нужно учить казначейству?» Я был ошеломлен и даже растерян. «Нет», — рассмеялся герцог, а Сирил опять захохотал. «Он будет учить тебя правильно обращаться с мечом. Это то, что я увидел во время дуэли, ну, никуда не годится». Герцог вдруг перестал улыбаться и буквально впился взглядом в мое лицо. «Правда, вот барон утверждает, что с мечом ты управляешься довольно ловко, и этот поединок — сплошное притворство с твоей стороны». Вот этого я не ожидал. Я не думал, что кто-то сможет по моим неловким движениям проследить систему. Да, сюрприз. Причем сюрприз неприятный. Рано мне еще всем подряд показывать мое мастерство. Ох, рано. Хорошо, что я, приготовившись слушать герцога, вошел в состояние полного восприятия, как учил меня Кавендиш, бывший моим наставником в мире, который назывался полигон. Как он утверждал, это состояние способствует быстрейшему усвоению и аналитической обработке сказанного. Наверное, именно поэтому я даже глазом не моргнул, когда герцог высказал свое предположение. Вернее, не свое, но это не важно. Я продолжал спокойно смотреть на хозяина кабинета, ожидая продолжения, хотя внутри у меня все сжалось от нехорошего предчувствия. Герцог еще какое-то время не отрывал взгляд от моего лица, а потом вдруг как-то паник, и я увидел перед собой уже не молодого, уставшего мужчину. Но длилось это какое-то мгновение, и уловил я эту смену облика только из-за моего состояния. «Ладно», — спокойным голосом и ровным тоном продолжил герцог. «Время обучения и ваши взаимоотношения с бароном вы обсудите потом, без меня. Я сейчас хочу у тебя спросить вот что. Как ты относишься к приезду принца Георга?» Я офигел. «Это к чему он мне, можно сказать, 15-летнему пацану, задает такой вопрос? Что он хочет услышать? Мои рассуждения по политическому и экономическому положению в мире — фигня какая-то. Я просто пожал плечами, так и не поняв, какого ответа от меня ждут. И герцог, и барон продолжали молчать. Очевидно, что пожатием плеч я не отделаюсь. Ну, хорошо. Мне не нравится. Я постарался быть максимально кратким. Услышав сбоку от себя какой-то всхлип, я, повернувшись, увидел, как Сирил скрывает улыбку, заслонив рот рукой. Но глаза-то у него смеялись. Не понял. Это у них тут что, развлечение такое? Но, переведя взгляд на герцога, я столкнулся с абсолютно серьезным, холодным взглядом. «И чем тебе не нравится его визит?» — тоном созвучным взглядом спросил герцог. «Ну, я задумался. Вот так, пожалуй, даже не могу сказать. Нужно подумать. Так-то вроде ничего такого нет, но вот какие-то мелочи...» — я вновь пожал плечами. «Какие мелочи?» — раздался вопрос сбоку. Я повернул голову и увидел абсолютно серьезное лицо казначея, рассматривающего меня с каким-то непонятным мне интересом. «Ну, например», — поднял я глаза к потолку, попытался припомнить и озвучить те мелочи, что мне не понравились. «Принц же приехал сюда не просто так, верно?» Мои собеседники кивнули. «Ну, это было и так понятно. Будет принц неделю тащиться сюда, у него и в столице есть где развлечься. А раз он приехал сюда, то наверняка на смотрины невесты. А невестой, стало быть, будет Инария, так?» И опять мужчины кивнули. И вот тут возникает, во всяком случае, у меня несколько вопросов. Первый — почему сын младший? Судя по всему, положение у королевства так себе, если король предлагает породниться своему же герцогу. «Или это ваша инициатива?» — я вопросительно посмотрел на герцога. Тот просто отрицательно покачал головой. «Вот», — приободренный тем, что мои мысли текут в правильном направлении, я продолжил. «Второй вопрос. Почему все это делалось в тайне? Как мне рассказывал отец, когда вы обручались со своей будущей супругой, весь Рэнк праздновал неделю, а об этом событии кричали на всех углах. Даже глухие и то об этом знали. А тут тишина. Если выйти в город и поспрашивать людей, то я думаю, что в главном городе еще можно найти тех, кто о его приезде знает. А вот в среднем уже вряд ли. А в нижнем точно никто ничего даже не слышал. Почему?» Герцог с бароном продолжали молчать. «Ваша светлость», — не выдержал я. «Попить можно, а то горло пересохло». «Можно», — герцог усмехнулся. «Тебе вина?» «Только не это», — поспешно отказался я. «А можно воды?» «Сериал», — кивнул подбородком куда-то бок герцог. «Ого», — понятливо буркнул казначей. Я услышал звук открываемых дверей или ящиков, я не понял. А повернуться и посмотреть не позволяло... Да я даже не знаю, что не позволяло. Но я сидел и смотрел в одну точку, ожидая, когда мне дадут промочить горло. И я дождался. Сирил подал мне высокую кружку с каким-то напитком. Я понюхал. «Пей, не отравим!» — раздался сбоку голос Сирила, сдобренный смешком. Я не спеша мелкими глотками выпил поданный напиток. «Спасибо!» — поблагодарил я. «Было очень вкусно! А что это?» «Так», — перебил меня герцог, — «все кулинарные дебаты потом. Сейчас продолжаем. Итак», — и он посмотрел на меня. «Ну, я не знаю. Может, я, конечно, не прав. Но вот выбор одежды, в которой принц и компания появились на...» Я замялся, не зная, как правильно назвать то действие, происходившее недавно в зале. Но герцог просто кивнул и махнул рукой, мол, «я понял, давай дальше». «Так вот. Мне кажется, что принц не зря оделся именно так. Я, например, ни за что бы так не оделся, особенно на какое-то официальное событие. Вот у меня такое ощущение, что он кому-то что-то пытался доказать, только я не знаю, кому и что. Ну, или кого-то оскорбить». Я замолчал и посмотрел на герцога. «Все?» — спросил он. Я пожал плечами и кивнул. «Почему приехал именно младший?» — начал герцог. «Тут все просто. Старшие уже пристроены. У всех уже есть семьи. Свободен только младший. Насчет того, что все происходило тайно, Они боялись, что, узнав о путешествии младшего принца, имперцы пойдут на все, чтобы помешать ему сюда добраться. Он помолчал. Я тоже молчал, ждал продолжения. Ну, а насчет их костюмов? Я дождался продолжения. Признаюсь, я об этом не думал, поэтому мне нужно поразмышлять на эту тему. Но это будет потом. А сейчас я хочу тебе кое-что рассказать. Он замолчал и посмотрел на меня. Я спокойно встретил его взгляд. Он кивнул каким-то своим мыслям. В общем, ты все сказал правильно, исходя из того, что тебе известно. Теперь о том, что тебе неизвестно. Герцог переглянулся с Сирилом. Я заметил, как тот чуть качнул головой, но хозяин кабинета упрямо сжал губы. Положение вокруг королевства сейчас таково, что оно балансирует на грани тотальной войны. С севера империя подтягивает свои легионы к границе под предлогом убийства посла в столице Унаи. С запада — вольное баронство. Королевские полки не так давно усмиряли очередное выступление баронов, но, насколько мне известно, барон Арагерсон и виконт Эмерсон отказались от перемирия с королевством и вновь собирают войска. Он замолчал, но я сидел с непроницаемым лицом, пытаясь анализировать полученные сведения. Если ударит империя, то эти двое тут же развернут боевые действия. А с юга навалятся орки, пользуясь тем, что часть полков с границы придется забрать. И что получается? Он, грустно усмехнувшись, посмотрел на меня. Я настолько был неприятно поражен открывающейся картиной, что сказал правду. «Жопа!» Я был краток и только потом понял, что и кому сказал. Я, по-моему, покраснел вместе с осознанием того, что сейчас ляпнул. Но герцог усмехнулся чуть веселее, чем мгновение назад, и кивнул головой. А Сирил просто хохотнул. «Так вот», — продолжил наш сюзерен, — «в этой ситуации у нас два выхода. Первый — всеми силами поддерживать короля и королевство. Второй — поддержать его формально, прислав ровно столько воинов, сколько оговорено в договоре». Герцог пытливо посмотрел на меня. «Что бы выбрал ты?» Я задумался. Вопрос был сложным, с одной стороны, и простым, с другой. «Ну, давайте разберем ситуацию, как ее вижу я». Мои собеседники согласно кивнули. «Вариант один. Если помогать королевству изо всех сил, то, как я понял, у него есть надежда устоять против агрессии, так?» «Да», — герцог был краток. «Но нам это почему-то невыгодно», — я вопросительно взглянул на герцога. «Ну, не то чтобы», — нехотя признался он, — «но меня не устраивают некоторые пункты нашего договора». «Отлично!» — мне показалось, что я нашел решение, поэтому в предвкушении потер руки. Герцог удивленно посмотрел на меня, но промолчал. Я тоже не стал ничего объяснять. «Рассмотрим второй вариант». Мы практически не участвуем в войне. Королевство проигрывает, и победители разрывают его на несколько частей. Начнем с того, что империя, склонная к расширению своих границ, скорее всего, попробует и вольное баронство, и нас присоединить к себе. Вопрос, насколько мирным путем. И вот тут мы можем потерять гораздо больше, чем приобрести. Я опять замолчал. Герцог с бароном переглянулись, но не сказали ни слова. Я не буду расписывать возможные неприятности в случае, если вдруг империя решит нас не завоевывать. Окружение с трех сторон тремя различными государствами, одно из которых Аркания, а другое — вольное баронство с их вечной жаждой расширения своих земель, это гарантированная головная боль и потери в пограничных стычках и при отражении орочьих набегов. Я взглянул на своих собеседников. Лица у них были задумчивые. Тогда, как, допустим, помочь королю и королевству, но под эту всемерную помощь пересмотреть кое-какие пункты договора, я поднял брови и посмотрел на герцога. Может, не все, но кое-какие, самые неприятные. Я думаю, король на это пойдет с радостью, ведь лучше поступиться малым. Я замолчал, давая возможность взрослым самим додумать мою мысль. «Угу!» Герцог как-то вяло кивнул мне. Видимо, мысли его были где-то далеко. Но вот он ожил. «Волан, если честно признаться, я поражен твоим анализом ситуации и выводами. Но сейчас не об этом». Он как-то встревоженно посмотрел на меня. «Я не понимаю поведения принца Георга. Не понимаю, чего он добивается. У меня есть подозрение, что он не хочет успешного завершения своей поездки. Во всяком случае, он не спешит просить меня о помолвке с моей дочерью. И в связи с напряженной обстановкой, когда его отец рассчитывает на нашу помощь...» Герцог пристально посмотрел на меня, как будто хотел убедиться, что я слежу за его мыслью. Я следил. «Так вот...» Хозяин кабинета тяжело вздохнул. «Он сможет привести своему отцу нашу помощь, если как-то сможет скомпрометировать нас и шантажом выбить эту помощь». «Это ненадежно», — я усмехнулся. «Вы приложите все силы, чтобы вырваться из этого положения, и в результате будет только хуже». «Раз что ты это понимаешь, Волан», — он опять вздохнул. «Я боюсь за Инарию», — признался герцог. «Боюсь, что она может пострадать и вообще стать участником какой-нибудь провокации». Я жестко усмехнулся. «Не волнуйтесь, ваша светлость. Пока я рядом, я не допущу». Герцог досадливо качнул головой. «Вот то-то и оно. Пока ты рядом», — подчеркнул он. «Волан», — он смотрел на меня очень серьезно, — «будь очень осторожен». Я просто поклонился, но счел его совет правильным и дал себе слово ему последовать. «Ну ладно», — уже более спокойно закончил герцог. «Тогда у меня все. Волан, ты свободен». Я поклонился и уже собрался уходить, когда услышал: «Береги себя и девчонок, Волан».